Глава 16. Техника не любит, когда ее боятся. Лика. С этого момента все и покатилось, как поезд под откос. Нет, ничего эпохального не произошло. В воскресенье я выспалась, привела себя в порядок, поехала в Ванькин баснословно дорогой салон красоты и упаковалась с ног до головы. Прическа, массаж, процедура, маникюр, педикюр. Заодно и пару нарядов прикупила. Девочка я или где? Оба в офисном стиле, между прочим. А еще духи с феромонами взяла по скидке. В понедельник Лика Егорова вышла на тропу войны. Если хорошо подумать, то мы с Одинцовым и так на ножах. Но сейчас я решил действовать целенаправленно и бить на поражение. У меня не было плана, я вообще не знала, зачем мне это нужно. Но Анька словно пусковой механизм в действие привела, оставалось только стрельнуть, желательно в цель. Цели не замедлили появиться и пасть жертвами моего обаяния. Я израсходовала все обойму, но к главному призу так и не подобралась. Меня обожали, ели глазами. Ко мне принюхивались и, подозреваю, представляли в разных позах. В воздухе словно разлилась знойная похоть и буйное помешательство. К сожалению, единственно нужный патрон так и не выстрелил. Господин Одинцов отсутствовал. К обеду невзначай выяснилось, что он отправился на очень важные переговоры в другой город. Слинял, грубо говоря, и мои старания пропали в туне. В глазах мужчины я отвоевала все призовые, даже бонусные баллы. В глазах женской части коллектива я приобрела ненависть, зависть и прочие геморрои на свою дурную голову. Как-то меня это не вдохновляло. Нужно придумывать план «Б» с более далеко идущими перспективами. К слову, коллектив подобрался неплохой, но не дружный. Да, ну и понятно. Нажми на кнопку, фирма новая. Не притерлось еще профессиональное сообщество. Не научилось жить коллективно и в мире. А тут еще и я, выскочка, не первой молодости. Большая часть девчонок помоложе будут. От нечего делать, мозг мой заработал с утроенной силой. Продажи в понедельник шли вяло, поэтому свободное время я, вооружившись блокнотом из отдела констоваров и ручкой, начала набрасывать собственные мысли попунктно. «Я могу спросить, что ты делаешь?» Юрик всегда лицо заинтересованное. Он и мне благоволит, и за дело горой. К тому же, в силу молодости и повышенного энтузиазма, склонен к авантюрам. К примеру, сегодня он пригласил меня на свидание. Смелый шаг. Я оценила. Составляю план. Говорю чистейшую правду. Но наброски свои не показываю. «А не проще ли это делать в планшете?» В нем умер змей-искуситель. Я вздрогнула. «Нет, я лучше по старинке». Пытаюсь отвоевать право на самовыражение в удобном мне формате. «Я научу», — упорствует Юрик. «Это несложно и не так страшно, как кажется». Я вздыхаю, поднимая глаза от блокнота. «Кое-как я умею. И на планшете, и на компьютере, и телефоном пользуюсь. Но у меня то ли фобия, то ли карма. Вечно что-то происходит, когда общаюсь с техникой. Поэтому я с ней на «вы». А мой потолок — продавать мышки, клавиатуры, МФУ». «Боюсь, до компьютеров и их составляющих дело никогда не дойдет». «Я знаю твою проблему», — скромно опускает глазки Юрик. «Георгий Антонович предупредил. Я долго туплю, соображая, какой Антонович мог Юру инструктировать. Потом до меня доходит». «Ну да. Он меня вручил Юре и оставил инструкцию к употреблению. Юра — карьерист. В нем живет здоровый дух соревновательности и желание однажды выбиться куда-нибудь покруче, чем топ-менеджер в магазине. Это видно. С какой стати он согласился помогать безмозглой курице? Неужели Гошка ему что-то за это пообещал? Надо будет разведать этот пункт. Считаешь, я не безнадежна?» Ворочаю в голове мысли и думаю, не все ли мне равно, что движет Юриком? «Мне интересно, действительно ли все так печально?» Улыбается он открыто, поправляя галстук. «Очень хочется посмотреть, что получится. Я умею сдаваться. Приму поражение из твоих рук. Врун! Такие, как Юрик, не сдаются никогда. Такие головой потолки пробивают, лишь бы добраться до цели. Сейчас я его личная Голгофа, которую он мечтает покорить. Причем во всех смыслах. Попробуем?» Подталкивает он меня, и я сдаюсь. «А что я теряю?» «Да ничего. Либо, как всегда, все испорчу и покалечу, либо у меня есть шанс наконец-то перешагнуть через собственную фобию». «Можно, но чудес не жди. Осторожничаю, понимая, что надеяться особо не на что. Я буду учить тебя в свободное время. Ну и, возможно, после работы, если захочешь. Это несложно. Главное запомнить некоторые правила и не бояться». Запоминать для меня несложно, а вот с боязнью дела плохи. Я трусиха. И когда накатывает страх, начинается паника. А при панике мозги у меня работать перестают. Превращаются в переваренную вермишель. Блокнот я не прячу. Переворачиваю его, чтобы делать нужные заметки по урокам от Юрика. Так легче запоминать. А строчки, выведенные собственной рукой, успокаивают и не дают упасть в обморок от благоговения перед техникой, которая в моем случае кусается. Юрик заинтересованно поглядывает на мои руки. Он бы и в блокнот нос засунул, но кто же ему даст? Есть вещи, которые мне надо обдумать наедине. Тихо, сама с собой. И чужие, пусть и очень компетентные мнения, мне не нужны. Вот когда я созрею, спрошу сама. Не постесняюсь. Ну, что сказать. Талантливые люди талантливы во всем. Это про Юру. Наверное, в нем умер учитель, гуру, коуч. А может, как раз и наоборот, сейчас он пробует себя на новом поприще, а потом как развернется, как выдаст, станет знаменитым и будет вести за собой толпы внимающих. У него получается очень. Рассказывает так, что можно стоять, открыв рот, как ребенок, для которого все в первый раз. Техника не просто набор кнопок. Ведет он фрагментами своей лекции в перерывах между покупателями и продолжает впихивать в меня собственную философию в те минуты, когда рабочий день заканчивается и стрелка часов благополучно пересекает барьер 6 часов вечера. Технику нужно чувствовать как человека, обращаться как живым существом, и тогда она откликается, становится послушной. А если и показывает характер, то вполне способна уступить вежливому обращению с собой. Фантазер. Но сейчас, когда я никуда не спешу, пальцы мои легко следуют за его руками. На уровне ощущений пальцем приятно, когда легкие прикосновения к планшету не вызывают судорог и воплей, откуда это взялось, а дают именно тот результат, который хочется видеть. Вот так, склоненными голова к голове, колдующими над планшетом, нас и застает Одинцов. Явился, не запылился. Мы его и не заметили. И вообще прошел бы молча мимо, и не отреагировали бы. «И чем это мы тут занимаемся?» Неожиданно разрывает нашу идиллию слишком знакомый баритон-бас. Я дергаюсь, рука срывается. Планшет летит в тартарары, а точнее, на пол. Юрик пытается спасти драгоценное добро, кидается за любимой живой техникой. Планшет ему поймать удается, он прижимает его к моим ногам, впечатывает левой ладонью, словно насекомое давит. Правый хватает меня за талию, чтобы я не потеряла равновесие и не свалилась вслед за планшетом. Позы у нас, подозреваю, красиво живописные. «Руки прочь! Руки убери!» Командует Одинцов Юрику, рвет его взглядом на мелкие клочки и легко выхватывает планшет. Ведет им по моим ногам вверх. Он издевается. Я смотрю за его действиями, наверное, круглыми глазами. Не могу оторваться от одинцовских пальцев. Меня как заклинило. «Пошли, Егорова, домой пора!» Командует он жестко, но устало. И, засунув планшет под подмышку, протягивает руку. «Кто там рассказывал о гипнозе?» «Я в этот момент вообще не соображала, что делала. Даже с Юриком не попрощалась. Ладонь в его лапу вложила и потрусила к выходу, пытаясь успеть за слишком широким шагом Одинцова».